Кружки художественной самодеятельности слепых принимают участие в смотрах самодеятельности. Незрячие шахматисты и шашисты успешно участвуют в областных и республиканских соревнованиях со зрячими. В целях создания максимальных удобств для слепых строительство предприятий, жилых домов, детских дошкольных учреждений ведется комплексно. В домах, построенных за счет средств общества, представляются квартиры и семьям зрячих, работающих на УПП. Таким образом, возможность общения слепых со зрячими имеется не только на производстве, но и в быту, в культурно-просветительных учреждениях. На основе многолетнего опыта мы можем утверждать, что учебно-производственное предприятие является наиболее оправдавшей себя, но не единственной формой трудоустройства слепых в сфере производства. Важным фактором реабилитации и социальной интеграции инвалидов по зрению стали общества слепых. Они являются добровольным объединением незрячих граждан и существуют в каждой союзной республике СССР. Одна из главных задач обществ слепых заключается в том, чтобы вовлечь слепых в ряды активных строителей коммунистического общества. Самым крупным из обществ в стране, как по численности объединяемых слепых, так и по количеству организаций, учреждений и предприятий в нем, является Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени «Общество слепых». Оно имеет 70 республиканских АССР, краевых областных правлений ВОЗ, 1136 первичных организаций, 215 учебно-производственных предприятий, 179 клубов и домов культуры, 787 красных уголков, 2 школы восстановления трудоспособности слепых, профшколу массажистов, школу по подготовке собак-проводников для слепых, специальное конструкторское бюро, специальный цех по разработке и изготовлению тифлоприборов, 3 санатория, дома отдыха и летние оздоровительные базы, пионерские лагеря, магазин по продаже литературы по Брайлю и товаров культурно-бытового назначения, студию звукозаписи, институт повышения квалификации инженерно-технических и руководящих кадров. Только один перечень структурных подразделений общества свидетельствует о широком размахе и разнообразии форм работы со слепыми. Основным звеном общества являются первичные организации, где проводится многогранная работа по культурно-бытовому обслуживанию слепых и их трудоустройству. Свыше 19 тысяч слепых работают на фабриках, в государственных учреждениях, учебных заведениях, научно-исследовательских институтах, колхозах и совхозах. Общество слепых занимается профессиональной подготовкой массажистов. Выпускники профшколы работают вне общества, в санаториях, клиниках, больницах, физкультурных диспансерах. Школы для слепых и слабовидящих детей находятся в ведении органов народного образования, однако образование детей с дефектами зрения всегда в центре внимания общества слепых и его местных организаций. Центральное правление общества поддерживает активные деловые связи с Министерством просвещения РСФСР и научно-исследовательским институтом дефектологии Академии педнаук СССР. Совместно с ними решает многие вопросы общеобразовательной подготовки детей и взрослых слепых или вносит их на рассмотрение правительства. За счет средств общества построено и оборудовано 28 школ-интернатов. Строится еще 6 школ. Оказывается активное содействие в разработке и изготовлении учебно-наглядных пособий. Почти при каждом ОПП оборудован консультационный пункт заочной школы.